а рядом в лучах заходящего солнца горел алебастр, порфир и пышная бронза дверей дуома и баптистерия. Потом все постепенно блекло, потухало, приобретая нежную серую розовую окраску, и сливалось с лиловой дымкой, окутывавшей холмистый горизонт. Когда солнце медленно погружалось в волны у порта Пизана, звучали басовитые голоса колоколов, призывающие к вечерне. Легкий бриз впитывал в себя тонкий запах ладана, сероватые сумеречные тени становились бархатно-черными, и на прекрасный город нисходил покой и мир благословенной ночи. Монсеньор Пауло Тронче, автор знаменитой «Меморио историше делле читте ди Пиза», 1682 год, пожалуй, не ошибся, сказав о падающей башне, цитата, «склонялись на ущерб судьбы города, наклонялось и строение компанилы, как ветшают и рушатся огромные здания, так ветшают и рушатся республики». Конец цитаты. Ни богатство Пизы, ни ее гордость, статные мужчины и красивые женщины, ни величественные здания, ни переполненные товарами склады не уберегли ее от предназначенной участи. Она стала одной из жертв губительной вражды, которая разделяла итальянские средневековые города-государства. Судьба Пизы была решена, когда она вступила в жесткую смертельную борьбу со своим могучим и алчным торговым соперником Геной Великолепной. Исход борьбы был предопределен. В конце концов Гена развеяла древнюю славу Пизы и навязала ей позорную роль раба. Заключительная схватка Пизы и Гены началась в 1282 году. Целых два года войны не дали перевеса ни той, ни другой стороне. Однажды Пизанский флот, воспользовавшись отсутствием неприятельских боевых галер, вошел в Генуэзскую гавань и в насмешку осыпал город дождем стрел с серебряными наконечниками. В 1283 году генуэзцы выиграли две морские битвы. Пизанцы не отчаивались и вооружались еще большей энергией. Услышав, что пизанцы сформировали галерный флот под командованием Угалина делла Герардеско, генуэзцы на 130 кораблях вошли в Пизанские воды. Командовал генуэзскими силами Уберто Дориа, отпрыск одного из знатнейших родов Генуи. 6 августа 1284 года архиепископ Пизы Руджиеро взошел на галеру, чтобы испросить флоту Божьего благословения. В этот момент упал в Арно тяжелый чугунный шар, увенчанный серебряным крестом, эмблема республики. Такое дурное предзнаменование, цитата, поразило ужасом сердца всех, словно это было указанием, что Всевышний не желает оказать помощи флоту. Конец цитаты. Однако чугунный шар выловили из воды и снова водрузили на скипетр. Архиепископ совершил молебствие, и люди вновь приободрились. Под громкие крики пизанские суда, их было всего 83, спустились по Арно в море и неподалеку от островка Милория атаковали генуэзцев. Победителями в бою оказались генуэзцы. Они захватили 40 пизанских галер, несколько тысяч пизанских моряков перебили, а 10-15 увезли в качестве пленных в Геную. В пизанских анналах 17 век, написанных Паоло Тронче, рассказ о битве заканчивается такими горькими словами, цитата, «Нет сомнения, что город потерял почти всю свою знать и храбрейших воинов. Именно при этих обстоятельствах родилась пословица «Ки воль ведер Пиза, вада а Генова». Кто хочет видеть Пизу, пусть едет в Геную. И в городе не было дома, где бы не горевали и не печалились. Конец цитаты. Старинный переплетенный в пергамент рукописи хрониста Лодовико Антонио Муратори есть скорбный рассказ о том, что произошло вслед за битвой. На дурной средневековой латыни хронист повествует, как в генуэзские тюрьмы приходили с мольбами множество женщин из Пизы. У одной здесь был муж —